Глава 18. Собрались быстро. Да сколько у них вещей с собой? И те разложить не успели. Рассчитывали прожить несколько дней в безопасности драконьего дома, а оказалось, что нужно срочно уезжать. Денег у Роберта было не очень много. Он собирался пополнить запасы наличных в банке. Да теперь это слишком неосторожно. Если к нему в дом пришел эльф, значит, они настроены серьезно и постараются задержать лицо, угрожающее их репутации, при первой возможности. У Джанни с деньгами все обстояло так же, но это его не сильно расстраивало. «Найду, в случае чего хватит, и хорошо», — говорил он. «А в гостиницу заселяться даже в гарме опасно. Поспим где-нибудь на свежем воздухе, на границе со степью. А утром ранним в путь двинемся». «Но с нами же девушка», — возразил Роберто. «Нехорошо, если она останется без удобств». «Девушке для удобств, пока корзинки хватит», — фыркнул Джанни. Посмотрел на обиженную мордочку Витории, которая почти сразу вильнула хвостом и демонстративно уселась на подоконник спиной к ним, и продолжил. «А если серьезно, то не стоит, чтобы ее вообще посторонние видели. Два незнакомых парня намного менее заметны, чем два незнакомых парня с очаровательной неизвестной зверюшкой. Филаров мало кто знает, так что запомнят непременно, пойдут разговоры. И кто знает, до чьих длинных ушей они вскоре долетят. А снаружи мы более беззащитны. Может, лучше дождаться Ардариона? Сам бы я полетел, а вот вами рисковать не хочется. Все равно вас тут никто не найдет». «Закладом без нас?» Возмущению Роберта не было предела. «Да мы совсем незаметные, а также маленькие и легкие. Сказал бы сразу, что слабые мышцы не позволяют подвозить попутчиков. Не надо прикрываться заботой о ближних». «Двух Роберта я бы точно не взял», — обиделся Джанни. «Я вам не дилижанс, грузоподъемность маленькая. В конце концов, махать крыльями мне, а ты собираешься все это время просидеть у меня на шее, да еще с периной». «Ну, извини», — без особого раскаяния в голосе сказал Роберто. «Но мне не очень нравится сама идея, что ты куда-то отправишься, бросив нас здесь. Нам-то что все это время делать?» «Поцелуях тренироваться», — деловито посоветовал дракон. «Вдруг для вас критично именно наличие рядом постороннего? Меня не будет, вот и получится». «Можно подумать, ты сам в это веришь», — мрачно сказал Роберто и покосился на окно, где Виктория изображала статуэтку. Довольно изящную, надо признать. Нет, вряд ли стоит ожидать чего-либо. «Талмуды по магии проштудируйте», — без особого энтузиазма предложил Джанни. «Вдруг там что-нибудь найдется». Роберто сильно сомневался, что в книгах по человеческой магии найдется что-нибудь дельное по эльфийской, если уж в эльфийских ничего не было. Но озвучить сомнение не успел, так как Виктория вдруг испуганно пискнула. Бросилась к ним и выбила лапкой по листку одно слово — «Отчим». «Да, твоя служанка, Инора, замечательная во всех отношениях», — сказал Джанни Роберто. «Думаешь, она привела?» «Уверен. У нее же опыта ухода от хвостов нет», — заметил дракон. «Ну что, летим немедленно?» «Увидят», — возразил Роберто. «Врубим полог невидимости и под ним полетим. У Ардариона с крыши стартовать можно, никто не заметит». Роберто с сомнением посмотрел на друга. «Дракон тот, конечно, маленький, но вес у этого маленького дракона очень и очень приличный». «Никакой полог не поможет, если крыша под тобой сломается», — наконец сказал он. «Да и твой наставник вряд ли обрадуется, если мы его дом разрушим». «Там специально усиленная площадка», — пояснил Джанни. Он сам ее использовал, когда моложе был. Меня она запросто выдержит. Он встал за шторой так, чтобы не было видно с улицы, и внимательно осмотрелся. Наблюдателей заметил сразу. Тем более, что одним из них был эльф, который и не скрывался. Второй был человеком возраста, когда военных уже отправляют на пенсию, если у них нет высоких званий. Почему подумалось про военных? Джанни даже несколько удивился. Лицо у этого второго было явно жульническое, а вот осанка, наводила на мысль об армии. Говорили они недолго. Потом человек развернулся и быстро пошел вниз по улице, а эльф начал внимательно изучать особняк. «Так, времени нет», — быстро сказал дракон. Все к выходу на крышу. Артефакты главное не забыть. Роберто сгрузил все выбранные артефакты в корзинку Виктории и ее саму посадил туда же. «Корзинку оставить тут», — приказным тоном сказал Джанни. «Слишком заметная. С корзинкой для пикника не перепутать. Так что артефакты по карманам, кроме полога. Его сейчас активируем. Викторию засунь за пазуху. И не видно, и не замерзнет». «Может, одеяло взять?» — деловито поинтересовался Роберто, который уже старательно распихивал вытряхнутое из корзинки по карманам. «Иначе мы замерзнем. Лететь-то далеко. Да и ночевать на воздухе придется». Виктория уже выглядывала у него из ворота. Она прекрасно понимала, что не время сейчас капризничать. Парни рисковали из-за нее, и задерживать их нельзя. Джанни ненадолго задумался. Брать вещи наставника без разрешения не хотелось. Но и обрекать эту странную парочку на замерзание тоже. В конце концов, если уж взялся спасать девушку, надо довести дело до конца, и желательно не печального. «Я тебя заклинанию обучу», — наконец решил он. «Будешь тянуть из Виктории магию, если она согласится, конечно. Но выхода другого не вижу. Искать артефакт времени нет. Да и не уверен я, что у Ардариона такой есть». Виктория пискнула, что при должном воображении могло сойти за согласие. Обучение заняло меньше минуты. Джанни даже подумал, что из Роберта получился бы неплохой маг, если бы не принципы. Впрочем, если Викторию расколдовать не получится, то можно будет к этому вопросу вернуться. Он осмотрел все, что они оставляли, и невольно поморщился. Времени на уборку уже не было, а Ардарион страшно не любил у себя беспорядок. Но ничего, должен же наставник понять. Вон и записка на столе с извинениями. «Вроде бы ничего нужного не забыли», — наконец решил Джанни. «Все, к лестнице». Тут Роберто заметил картонку с буквами и быстро засунул в карман. Вдруг Виктории срочно нужно будет что-то сказать. Он еще раз осмотрел покидаемый дом. Теперь да, ничего нужного не забыли. Они поднялись на чердак, активировали артефакт невидимости и осторожно вылезли через слуховое окошко, стараясь не произвести лишнего шума. Джанни выглянул из-за трубы. Эльф теперь стоял в компании молодого Инора, вида настолько угодливого, что неприятно смотреть. Длинноухий выговаривал, а тот, видно, оправдывался. Очень униженно. Старшего Инора пока не было. Не быстро это дело стражу вызывать. Джанни перекинулся, с трудом балансируя на небольшой площадке для взлета, и мотнул головой к себе на спину. Роберто быстро залез и подумал, что им бы еще полог тишины активировать. Но такого артефакта они с собой даже не взяли. А возвращаться и искать времени уже нет. Да и стоит ли? Даже если эта компания жуликов услышит взлет, определить, куда они направились, все равно не сможет. Искать их будут где угодно, только не в гарме. Но Джанни стартовал настолько мягко, что парочка наблюдателей ничего не заметила. Звуки движения крыльев поглотил дневной уличный шум. Правда, одно ухо у эльфа задергалось, пытаясь уловить нечто необычное, возникшее в привычной картине. Но сколько он не шарил глазами по окрестностям, так ничего и не углядел. В этот раз Роберто летел с гораздо большим удобством. Пусть жесткость дракона под попой никуда не делась, но зато было тепло, и можно уже не отвлекаться от рассматривания мест, над которыми они летели. Магия шла от Виктории тоненьким, едва заметным для обоих потоком. Для девушки это ощущалось дуновением слабого летнего ветра, и она подумала, что, наверное, вдвоем с Роберто они и по-настоящему магичить могут, а не только артефакты заряжать. Ведь все зависит от точки зрения. Можно считать, что ее используют, а можно считать, что она помогает. Без нее Роберто ничего бы не сделал. После прихода служанки в дом дракона и ее намеков на арест, девушка поняла, насколько серьезным оказалось положение, в которое попали ее спасители. Роберто помощь могла стоить карьеры, если не удастся доказать, что она действительно девушка. Эльф сказал, что человека в ней никто не увидит. Так и получилось. Ничего особенного не смог углядеть даже специалист по филларам. Колдовство, которое использовал отчим, было очень сильным и умелым. Эльфы не смогли или не захотели помочь. Человеческие маги оказались бессильны. а единственный известный ей дракон сказал, что он не видит за обликом животного девушку. Наставник Джанни старший и опытней. Вся надежда теперь на него. А если и он ничем не поможет? Получается, она навсегда останется животным, а Роберто не сможет вернуться в Лорию. И если это так, то единственный доступный им источник дохода — это магия. Виктория подняла мордочку и внимательно посмотрела на Роберта. Тот восхищенно разглядывал раскинувшуюся под ними панораму. В другое время и сама Виктория с наслаждением бы осматривалась. Когда еще придется лететь на драконе? Но сейчас слишком большая тяжесть лежала на ее сердце. Решено. Если ее участь оставаться Филларом, то она согласна делиться магией с Роберто. Но только... только после того, как они отомстят отчиму. Позволить, чтобы человек, разрушивший ее жизнь и жизнь этого отзывчивого молодого человека, продолжал существовать, как ни в чем не бывало, она не могла. Душа требовала мести. Мести за себя и за маму. Теперь она была уверена, что та прожила бы еще долго, не свяжись с этим мерзавцем, таким добродушным и улыбчивым на вид. «Джанни!» — внезапно обеспокоился Роберто. «Уже темнеет, а мы над степью летим. Не пора ли к гарму поворачивать?» «Здесь орки почти не ходят!» Дракон отвечал так зычно, что седоки почувствовали, как внутри все вибрирует от его голоса. «Заночуем в степи! Завтра лететь меньше! А то я из гарма могу за день и не добраться до Лантена!» «Но ты точно знаешь, куда лететь?» — уточнил Роберто. «Заблудиться здесь проще простого. Я лично одну полянку от другой не отличу. Тем более, что здесь одни сплошные полянки. Деревья встречаются редко, а других ориентиров не видно». «Не бойся, не заблужусь», — прогудел дракон. «Я этот кусок хорошо знаю. Дальше не совался. Ардарион предупреждал. Скоро будут развалины мелкого замка. Там заночуем». До обещанных развалин Джанни долетел еще до темноты. Выгрузил Роберто и улетел, как он сказал, восстанавливать силы, то есть охотиться. Роберто некоторое время с интересом походил по руинам. Но если здесь что-то прежние хозяева и забыли, то наверняка то, что не разрушило время, унесли более ранние искатели сокровищ. Даже большую часть камней от стен вывезли, и, похоже, давно. Печальное зрелище. Виктория даже вылезать не стала. За пазухой у Роберта тепло, уютно и безопасно. А снаружи различная подозрительная живность, мелкая и крупная, не вызывающая никакого охотничьего азарта, а только страх, что этот азарт появится и захватит ее целиком. Да и вообще, на руинах было пыльно и грустно. Так что она просто высунула наружу носик, убедилась, что магии нет, а значит, ничего для них интересного тоже. Роберто достал припасы, взятые еще из его дома, и начал восстанавливать свои силы, а также предложил заняться этим Виктории. «Зря все-таки Джанни не согласился на перину», — заметил он. «Не так уж она много и весит, а пригодилась бы и в полете, и сейчас. Поели бы и спали со всем удобством. Как думаешь?» Виктория согласно пискнула. Она тоже совсем не чувствовала тяги к жизни без удобств и спать на голой земле не привыкла. Правда, ей пока это и не грозило. Роберто в качестве перины тоже неплох. Не такой мягкий, зато с подогревом. А для мягкости у нее и собственная шубка есть. Джанни прилетел, когда они уже поели. Роберто прислонился к стене и рассказывал Виктории истории своей жизни, активно жестикулируя. Филлар вытянулась в струнку и практически смотрела ему в рот, разве что свой не приоткрыла от восторга. «Я смотрю, ты девушек в любом виде привлекаешь», — фыркнул Джанни, обернувшись человеком. Виктория постучала Роберто по карману, где лежал лист с буквами. И когда тот достал, отбила, пристально глядя на дракона. «Шаровая молния. Учи». «Хочешь, чтобы я научил Роберто?» — удивился Джанни. Виктория кивнула. «А что?» — загорелся Роберто. «Может, и пригодится? Вот нападут на нас ночью орки. Так хоть польза какая-то от нас с Риной будет». «Это место орки считают проклятым и обходят стороной. Иначе бы я вас одних не оставил», — — усмехнулся Джанни. «Да и если нападут, достаточно будет пустить круговую струю пламени. Но научить могу. Почему нет?»